Глава 8. Утро приходит жуткой головной болью. Я кряхчу, ворочаюсь, вспоминаю, что где-то такое уже было. Все тело болит, будто меня всю ночь кидали, швыряли и колотили об этот самый матрас, на котором я сейчас лежу. Во рту пересохло, и, кажется, я охрипла, как однажды после караоке, где мы с Викой орали, как сумасшедшие. Понимание приходит не сразу, секунд через 5, когда затуманенный взгляд упирается в потолок. Высоченный, черт побери, потолок. В доме родителей таких нет. Даже в папином гараже, если вдруг я заснула там, перепутав по пьяни со своей комнатой. Крупицы зарождающейся паники начинают барабанить похмельное сознание. Я не у себя дома. Я в чужой постели. И сзади, мамочки, оборачиваться страшно. Но я ныряю, как в прорубь с головой. Легкий матерок вырывается помимо воли. А мужик рядом со мной начинает недовольно ворочаться. Скидывает руку, шарит по кровати, будто ищет что-то. Морщится, недовольно бормочет, лунатик херов. И я уворачиваюсь, не давая себя схватить, перекатываюсь подальше от своего босса. То, что именно он лежит со мной на кровати, сомнения не вызывает. Голова хоть и кружится до сих пор, но узнаваемость быстро срабатывает. Спутать нашего босса с кем-то другим нереально. Я чувствую себя в каком-то заколдованном дне сурка, где после одного бокала алкоголя накануне на следующий день мы обязательно проснемся в одной постели. Да как так-то? Ничего ведь не предвещало. В этот раз на мне даже развратного костюма Снегурочки нет, и я не вешалась на него, точно помню. Память быстро возвращается. Все-таки шампанское не тот гремучий коктейль, что мне Вика подсунула. После одного стакана я почувствовала себя плохо, и он вызвался меня проводить. Наш генеральный какой-то очень близкий друг Ванессы Михайловны, поэтому даже мои родители доверили ему меня без слов. Высокий сильный мужчина легко бы смог помочь мне дойти до дома. Если понадобилось, и на руках по сугробам донес. Метель как раз разыгралась. Но до дома мы не дошли. Вернее, до моего дома. Помню, как снег летел в лицо. Я была в маске. Хватило ума ее не снимать. Морозов в какой-то момент и правда взял меня на руки. Шагнул даже пару раз, а потом... Потом его губы так близко оказались, я даже сообразить не успела. Раз... И мы уже целуемся. 2. И мы уже рядом с его домом. 3. Огромные железные ворота разъезжаются. Действительно, зачем идти так далеко в такую метель, когда вот он, его огромный особняк. А вот я, опьяневшая с одного бокала шампанского, вцепившаяся своими руками в его мощную шею, жарко целующая в ответ. Любой нормальный мужчина бы соблазнился. Я не кричала и не сопротивлялась. Я все позволила ему сделать сама. Все. От воспоминаний этого становится неимоверно стыдно. Пока мужчина шарит по кровати, перекатываюсь в самый край. Легко, стараясь не шуметь, спрыгиваю на пол, утаскивая с собой одно из одеял, под которым мы спали. Оборачиваюсь в него, словно в кокон. Лихорадочно выглядываю одежду, разбросанную на полу. Вот и маска почти сразу находится. Значит, я сняла ее уже в комнате. Значит, есть шанс, что он меня опять не узнал. Ведь свет мы здесь не включали, я это точно помню. Выдыхаю, прижимая к себе маску, и взвизгиваю, когда чужие руки внезапной тяжестью ложатся на мои бедра. «Попалась!» — выдыхает в мое ухо волнующий мужской голос. Я замираю. Неужели узнал? Узнал во мне ту Снегурку, а заодно и сотрудницу своей фирмы. Он меня точно уволит. Не хочу. От отчаяния даже разрыдаться готова. Мне нравится моя милая, хорошо оплачиваемая работка. Подумаешь, квартальные отчеты. Ерунда какая. Даже годовой уже не страшит. Зато какие премии хорошие. А я люблю денежки, особенно своим трудом заработанные. Ваське хотела целый комплекс с новой зарплатой купить. Такой многоуровневый, чтобы он мог по стенам скакать. Да пузо свое растрясти, наконец. «Ты кто такая?» – задает он вопрос. И я едва не оседаю в его руках. Настолько сильно было напряжение, а теперь спало, потому что не узнал, не признал меня, и это радует, и в то же время оставляет странный осадок внутри. Ему потрахаться как раз плюнуть. Все партнерши похожи на одно лицо. Вот ведь гадище. «Соседка», – пищу слабеньким голосом. «Хорошо, что он на мой сейчас совсем не похож». Я даже благодарна. «Соседка», — повторяет глухо. Сухие горячие ладони скользят по моим бедрам снизу вверх, гладят, ласкают, и, кажется, одеяло вот-вот падет, не выдержав жадного напора. Не помню у нас такой. Всех соседок, что ли, знает? Небось, перетрахался со всеми, гадище. «А я новенькая». Вру на ходу. «Мы недавно сюда переехали». «Может». Соглашается. Чувствую, как наглые, бесцеремонные руки меня к себе развернуть пытаются. Едва успеваю в последний момент нацепить на себя маску. Адреналин колотит изнутри, а мозг лихорадочно соображает. Как удрать из этого логова? Чувствую себя, словно древняя самка в пещере, пленившего ее самца. «Зачем это?» На маску кивает. Улыбаюсь, как дурочка. «Игра. Пусть лучше подумает, что я с прибабахом, чем узнает. Еще раз впечатляюсь шикарной внешностью генерального. Морозов – настоящий мужик. Широкоплечий, подтянутый. Мощная грудь вздымается, как у дикого медведя. А руки его на моем теле – настоящие лапы хищника, поймавшего свою добычу. Того и гляди, когти выпустит. Красивый, богатый, охрененный. И понятно, что не мой, не для меня, не для обычной серой мышки из бухгалтерии. Плутовка судьба случайно свела нас в ту новогоднюю ночь. А теперь еще раз. Но это всего лишь жалкие совпадения». Не имеющие ничего общего с реальной жизнью, где наши миры не пересекаются. «Не пора ли, маска, тебе снять свою маску?» Выдохнув в мою макушку. Горячие пальцы обжигают бедра, проникают под кокон, в котором я больше не в безопасности. «Сейчас мы посмотрим, кто ты такая». Его руки тянутся к моему лицу, и я... Замираю.